996, декабрь 9. Чему же отдадим предпочтение и на что направим мысли? Чему отдадим, с тем и прибудем. Ощущение правильно. Легко быть вовлеченным в воронку земных вожделений, если не обуздана мысль. Надо и бездну почуять, чтобы в нее не упасть. Ощущение на краю бездны характерно для восходящего сознания, как показатель биполярного восприятия. Нужно почуять близость и опасность тьмы, чтобы от нее отвратиться и защититься всею силою духа. Ведь эта тьма насылает чувство безнадежности и бесполезности бороться с нею, в то время, когда учитель о победе твердит. Помните твердо, мысль о бесцельности и безнадежности борьбы есть мысль, подосланная темными, чтобы волю к борьбе подавить. Должен быть лишь один лозунг — борьба до конца и победа. Борьба постоянная, борьба беспрерывная, борьба не на жизнь, а на смерть.